Глава 37. Придирчиво оглядываю Эрика и убеждаюсь, что сын выглядит как юный лорд. Он согласился надеть подаренный отцом костюм, и это, безусловно, хороший знак. «Теперь у меня аж целых два костюма», — хитро улыбается сын, и я вздрагиваю. Он просто копия своего отца. «Лорд Роберт будет доволен», — киваю и горжусь сыном. «А это экономка!» — Эрик хмурится. «Почему лорд ее терпит?» «Из-за Кристины. Думаю, могу рассказать Эрику правду. Он достаточно догадливый малыш, и лучше его не обманывать. Она племянница лорда Роберта». «Кристина моя двоюродная сестра!» Эрик широко распахивает глаза, не зная, радоваться или нет чудесной новости. «Выходит, что да». Я нервничаю, так как боюсь, чтобы под ударом Каенов не оказался Эрик. Но силой воли заставляю себя довериться Роберту. Но до чего же трудно? Ведь за последние 7 лет я привыкла зависеть только от себя. В двери стучатся, и я позволяю Рэю войти. Думаю, он в курсе, что я больше не враг народа, хотя бы на время. Его обрамленные тонкими морщинками глаза больше не выражают неприязни. И он смотрит ровно, сосредоточенно. «Хозяин приказал проводить вас в гостиную». Рэй кланяется. «Пса тоже можно взять». С этими словами он поворачивает голову к Эрику, и его лицо светлеет. «Вижу, у Рэя с моим сыном скопились свои секреты, и мальчик привязался к слуге отца». «Лорд Роберт разрешил?» — затаив дыхание, спрашивает Эрик. «Да». Тихо радуюсь, поскольку понимаю, что Буран — непростой пес. Он охранник, приставленный драконом к наследнику. «Рэй», — произношу я, — «почему моих сестер все еще не перевели сюда?» «Они отказались, миледи», — склоняет голову камердинер. «Надо же, вот упрямицы. Придется провести с ними отдельный разговор по душам». Мы следуем по коридорам замка в сопровождении Рэя. И Эрик рассказывает, что Буран позволяет чесать ему шерсть специальным гребнем. Я вполуха слушаю их болтовню и машинально ловлю в многочисленных зеркалах свое отражение. Платье и правда выглядят эффектно и модно. И не скажешь, что сшито из занавески. Но Мэдлин в благодарность за свечи бытовой магии придала ткани более глубокий оттенок и чуть изменила фактуру. Даже мисс Сайш не опознает материал, годами украшавший окна в северном крыле. Для надежности я скрыла улики, сорвав оставшиеся занавески и спрятав их в комнате сестер. Мы входим в малую гостиную, и навстречу нам выпархивает Сьюзен Сайш в своем зеленом сногсшибательном наряде. Она оживлена, глаза горят, на щеках розовеет румянец. Вокруг нее вертится разряженная Кристина. Как обычно, ее образ копирует материнский. Мисс Сайш видит нас и замирает. Улыбка ее блекнет, и экономка пробегается потемневшим взглядом по моему платью. Она отмечает рукава, скроенные по последней столичной моде, и поджимает губы. «Не крутись! Веди себя как леди!» — рявкает она на дочь, которая теряется и начинает кукситься. Рэй кривится и кивает нам, приглашая следовать дальше. «Одну минуту!» — останавливает меня Сайш. Рэй бросает на меня встревоженный взгляд, но я успокаивающе улыбаюсь ему. Мне интересно, что это особо скажет. Ситуация в замке напряжена, и любая информация на вес золота. «Я догадываюсь, что ты много работала, чтобы вернуть лорда Роберта!» шипит Сайш, чуть склонившись ко мне. «Но с высоты падать намного больнее, Лилия. Вспомни мои слова, когда снова окажешься на улице, в поношенном платье и без сына». Она ядовито ухмыляется, а затем что-то во мне привлекает ее внимание, и Сайш бледнеет. Я как раз поправляю локон у шеи и понимаю, что взгляд экономки направлен на мою кисть. «Подавилась собственным ядом?» С притворной заботой спрашиваю я и прохожу мимо. Оглядываясь и снова поражаюсь поведению Сайш. Она открывает и закрывает рот, как будто ей не хватает воздуха. «Мам! Мама!» — хнычет Кристина и дергает ее за платье. «Отцепись!» — зло кричит Мымра и обессиленно опускается на диван. Ее лицо покрывает зеленоватая бледность, а в глазах темным пятном расцветает отчаяние. Я поворачиваюсь к Рэю в надежде найти у него объяснение. Но и камердинер мужа вдруг бледнеет. Он тоже глядит на мою руку, и я осознаю, что их пугает кольцо. Оно просто горит оранжевым пламенем, которое от чего-то совсем не обжигает. «Рэй!» — начинаю я встревоженно. «Пойдемте, мы опоздаем, миледи!» Рэй берет себя в руки и почтительно кланяется. В его глазах все еще тлеет удивление. Но вскоре она сменяется профессиональным спокойствием опытного слуги. «Ладно. Спрошу у Роберта, с чего это все вдруг его слуги переполошились из-за колечка. А вдруг оно представляет угрозу?» Хочу стянуть с пальца артефакт, но Рэй предостерегающе покашливает и сообщает все в том же предельно почтительном тоне. «Позвольте порекомендовать вам оставить кольцо, миледи». «Да что с ним такое?» Тот чуть ли не шипел в мою сторону, а сейчас вдруг я у него миледи. И в уголках губ еще дрожит эта странная улыбка. «Мам, твое кольцо сияет!» — сообщает мне Эрик, и вместе с Бураном идем к дверям большой гостиной, откуда слышатся голоса. Не буду лукавить, я волнуюсь. Последние годы я боролась с нищетой и с разного рода отребьем. Но драконы и лорды с их интригами — это другой уровень. И, как мне кажется, намного более опасный. Рэй отворяет двери и громко сообщает в проем: «Леди Лилия Шарсо и юный лорд Эрик». Мы с сыном проходим в гостиную, и я чувствую, как мое лицо немеет, превращаясь в напряженную надменную маску. Но я не представляю, как именно вести себя с новоявленными родственниками, вольготно разместившимися на диванах. В первый момент я замечаю темноволосую даму, что следила за мной из экипажа. И почему я не удивлена? Рядом с ней сидит высокий мужчина с идеальной прической. Уверена, что эти смоляные кудри завиты щипцами. Этакий ловелас и модник, и, видимо, мой кузен. Лорд Роберт поднимается нам навстречу. Он смотрится расслабленным и довольным. Но я не знаю, что у него на уме. Я вежливо улыбаюсь, кладу руки на плечи сына. И в гостиной словно взрывается бомба. Взрывается беззвучно. И я в недоумении наблюдаю, как в давящей тишине подскакивает на ноги Самсон Кайен. Его супруга прикрывает рот ладонью и тяжело дышит. Боже, да она смеется. А Роберт каменеет. Голубые глаза светлеют, льдистую радужку прочерчивает игла зрачка. «Добрый день, дамы и господа», — произношу я с вопросительными интонациями в голосе. «Если честно, начинаю серьезно тревожиться. Может быть, какая-то неизвестная хворь напала на жителей замка, вызвав массовое помешательство?» «Лилия!» — голос Роберта срывается на хрип. «И он делает ко мне шаг. Даже высокий Самсон кажется меньше рядом с мощной фигурой моего мужа. Но что с ним такое? Почему Роберт проявляет драконьи черты и смотрит так тяжело и пристально? Эрик тоже удивлен и жмется ко мне. Кажется, нечеловеческие глаза отца пугают мальчика. «Милорд», стараясь удержать лицо в ситуации общего безумия, «вы пугаете нашего сына». Мои слова отрезвляют Роберта, и он выдыхает, но делается предельно мрачным. «Идите сюда», — хрипит он нам, и малыш поднимает ко мне голову. Теперь на его лице я вижу любопытство. «Мам, я тоже так смогу», — шепчет он с восхищением. Леди Кайен продолжает нервно хихикать, а Самсон резко разворачивается к Роберту и гневно спрашивает: «Лилия твоя истинная, Роберт! Кольцо горит! Или это какой-то блеф?» «Что?» Я поднимаю руку к глазам, чтобы рассмотреть получше кольцо, и слышу глуховатый голос Роберта, отвечающегося. «Ты спятил, Самсон! Разве можно подделать родовой артефакт?» И теперь Роберт глядит на меня, сощурившись, с интересом. А его пальцы сжимают спинку стула с такой силой, что она трескается, как трухлявая доска. «Идите сюда», — повторяет муж, и мы с Эриком подходим к нему. Ноги слегка дрожат, но я держу спину прямо и, оказавшись возле мужа, цепляюсь за его локоть. Сильная рука ложится на мою талию и поддерживает. Пока Самсон сверлит нас злым взглядом, я пытаюсь осознать то, что сейчас услышала. Какая к черту истина? Их же в этом мире не существует, и драконы тут даже не обращаются. Так, иногда проявят пару чешуек или попугают узким зрачком, и все. Эрик сияет солнышком и с уважением поглядывает на отца. А Роберт вежливо произносит: «Перейдем к столу, господа».